4. Я захлопнул дверь квартиры, кинул в угол рюкзак, разделся и прошлепал в ванную. Дела делами, но воняло от меня, дай боже. Столько времени в дороге. Это не путешествие на фешенебельном лайнере. Приняв душ, я заказал доставку продуктов на дом и уселся на диван с планшетом в руках. Вот теперь можно поработать. Открыв сайт городской больницы, я быстро пролистал те его страницы, где можно было найти что-то об Игоре, но информации о нем не оказалось. Впрочем, а что я хотел? О врачах и руководстве сколько угодно. А средний и младший медперсонал практически никто, о нем не пишут в новостях. А знаю я только имя и то, как он выглядит. Что ж, пойдем другим путем. Я открыл поисковик, быстро набрал «медицинский брат Игорь Нежнин», нажал клавишу Enter и, получив список ответов, перешел на вкладку с картинками. Игоре в Нежнине оказалось море. Я даже считать не стал, потому что в этом не было необходимости, как не было на фотографиях и того Игоря, который мне требовался. Странный тип. Сейчас у всех есть аккаунт хотя бы в одной социальной сети, а тут пусто. Покачав головой, я достал мобильник и по памяти набрал номер. «Машенька», — произнес я, — «это Алекс, помнишь? Писатель. У меня к тебе есть вопрос. Если сможешь помочь, с меня шоколадка». «О, Александр!» — я почти физически почувствовал, как Мария улыбнулась. «А я тебя как раз вспоминала. Ты пропал, и мы так и не сходили в кино». «Как я мог?» — почти не кривя душой, возмутился я. «Вот сейчас разберусь с делами и сразу на любой фильм по твоему выбору». «Ловлю на слове», — в трубке раздался ее смех. «Так какой у тебя вопрос?» «Я ищу парня. Работает медбратом в городской больнице. Вроде как в морге одно время. Сейчас точно не знаю. Зовут Игорем. Он еще выезжает с бригадой капать всяких алкашей». «Поищу. Есть время подождать? Или мне перезвонить?» — деловым тоном уточнила она. «Если перезвонишь, будет отлично. Я пока себе ужин приготовлю. Представляешь, только что с самолета», — жалобно произнес я. «Бедный. Жена-то не кормит, что ли?» «Так не обзавелся, ищу вот», — я улыбнулся. Флиртовать с Марией было весело. Она, кажется, понимала, что это все не всерьез, и тоже веселилась. «Ай-яй-яй, вот приду, наведу у тебя порядок, будешь знать». Мария снова рассмеялась и со словами «найду, перезвоню» отключилась. «Ну что ж, одно дело сделано. Почти. Надо заняться другим». Поставив на включенную плиту кастрюлю с водой, я снова принялся за поиски. Теперь меня интересовали замки. Нужный нашел лишь на 8-й открытой странице браузера. Да, не особо популярный, зато правильный и с тем самым маленьким хвостиком в механизме, подходящим для установки булавки. К тому времени, как позвонила Мария, я успел не только приготовить ужин из доставленных продуктов, пусть и довольно неприхотливый, но и ознакомиться с парой серий «Острых козырьков». Никогда не смотрел, но со всех сторон неслись откровенно хвалебные отзывы, и захотелось оценить то, что так нравилось другим. Что ж, мужской сериал с хорошим мужским кастом и отличной музыкой. Надо будет досмотреть. «Ничего себе ты влез!» — произнесла Мария, стоило только мне поднести трубку к уху. «Я этого твоего Игоря кое-как нашла. А когда нашла... В общем, ты мне теперь не только кинотеатр и кафе торчишь». Я скривился, услышав от нее последнее слово. «С тебя... Я еще придумаю. Записывай». «5 сек». Я включил громкую связь, положил мобильник на стол, подтянул к себе планшет и запустил блокнот. «Диктуй». Закончив записывать и попрощавшись, я откинулся на спинку стула и закинул руки за голову, сцепив их в замок. Ситуация та еще. С одной стороны папа, с другой князь. И как же я не понял сразу? Да, Мария права. Я попал в ту еще жопу. И как из нее вылезть без клизмы, теперь не очень понятно. С папой я уже работал и знал его пусть и не как облупленного, но все-таки знал и мог просчитать некоторые вещи. А вот этот товарищ, о нем я только слышал. И да, Марии-то ничего не знала. Ей самой дали только имя и контакты, посоветовав с этим типом не связываться. Хотя, может, я ошибаюсь, и это всего лишь совпадение? Я же не знаю, как на самом деле князя зовут. Ну, фамилия у этого Игоря Князев. Ну, посоветовали с ним не связываться. Так мало ли почему. Может, он тот еще ловелас. Совращает девушек пачками и бросает их. Не меня же пугали, а Марию. С другой стороны, а если это не совпадение? Почему он мне в голову пришел сразу, как только я фамилию услышал? Интуиция? Я привык ей доверять. Значит, буду с Игорем осторожнее. И заодно попробую его прощупать. Вдруг все-таки проколется.